Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия 9. Господи, для чего тебе столько телефонов? А, это все работа. Кто-то хочет следить за мужем или женой, слыша каждый разговор. Кто-то, напротив, хочет защиту, такую, что нельзя взломать и проследить. Много всего, в общем. А у тебя, как я понимаю, сбор информации? Знаешь же выражение, кто владеет информацией, тот владеет миром. Стало быть, ты хочешь владеть миром? Пока что хотя бы нашим штатом. Амбициозненько. Ничего не скажешь. А то. Так, вот, вывожу на экран. Смотри. Собрание, по моим данным, должно состояться с минуты на минуту. И вуаля! Какой же ты урод! Даже сейчас, видя тебя, сердце болезненно сжимается. Зачем вам этот бизнес? Честно говоря, я еще сам не уверен. Просто сейчас мне скучно, и я ищу то, чем можно себя развлечь. Скучно, значит? Судя по тому, как сузились твои зрачки, Дилан... Думаю, я смогу вам помочь. Алексу удалось тебя задеть. Хотите, я устрою веселье, а вы взамен оставите компанию в покое? Теперь, мой дорогой, я тебя насквозь вижу. Кажется, я уже говорил при первой встрече. Я сам выбираю песочницу для игры. Да и какая разница, где играть? В конечном итоге любой построенный из песка замок рано или поздно рассыплется. И это лишь вопрос времени и внешних факторов. Этот взгляд. Что-то в нем до сих пор внушает страх. Я все еще не могу этого понять. Это на самом деле пугает. Даже сейчас я в замешательстве. Но я должна справиться. Другого шанса не будет. Мэг, ты как-то не очень выглядишь. Я в норме. Ну да, мне-то не рассказывай. Иди отдохни. Ты все равно ничего сделать не сможешь. Только мне мешать будешь. Так что давай, двигай отсюда. Ты прав. Всю ночь не спала. Чувствую себя как разбитая корыта. Как все сделаю, разбужу. Стоит, конечно, остаться. Но в виде этого урода внутри все вскипает. Лучше и правду уйти, и не мешать. К тому же, учитывая то, что предстоит, надо быть хотя бы выспавшейся. Ладно, как будет все готово... Да знаю, знаю, иди уже. Эй, спящая красавица, проснись. А собрание закончилось? Закончилось еще 3 часа назад, а я закончил 5 минут назад. Я так долго спала. Да уж, благодаря тебе я понял, что девушки на самом деле не такие уж и милые, когда спят. Хорош ржать. Что выяснил? Ну, при всей его гениальности, которую ты описывала, защита у него так себе. Как ты и сказала, запасной план у него есть, но он на самом деле прост. Все гениальное просто. Судя по всему, это его девиз. Наверное, он подумал, что никому и в голову не придет, что он может сделать что-то простое. А в этом что-то есть. Потому что и я дважды все перепроверил. Ну, и что там? В общем, акционеры, которые пришли сегодня на собрание и мелькают во всех новостях, акционеры лишь наполовину. Не поняла. Компания принадлежит тебе и Дилану поровну. То есть у тебя 1/2 часть и у него. Но откуда же тогда взялся совет акционеров? Все просто. ты, пусть и неофициально, отказалась от акций. Твой дядя, вероятнее всего, отдал, ну или продал акции Дилану, а тот якобы продал их тем четверым, что пришли на собрание. Но на самом деле их больше, а именно 8, и один из них – запасной аэродром. Ну, где он хранит не только часть твоих акций, но и половину своих. Это было сделано для того, чтобы, если поступят вопросы и сомнения, он бы с чистой совестью сказал, что ему пришлось пожертвовать не только твоими акциями, но и своими. Но откуда вообще эти акционеры? В целом, как мне кажется, это было сделано для того, чтобы, если однажды ты придешь и потребуешь свою долю, если ты однажды опомнишься и решишь, что хочешь власти, он бы сказал, что твои акции проданы, дабы уберечь фирму от разорения. Видишь ли, перед тем, как ему встать во главе официально, у фирмы якобы возникли проблемы. Она была на грани кризиса. Так вот, чтобы не допустить этого, были проданы акции. Твою долю поделили на четверых, то есть 4 акционера по 1/4 на человека. Но на самом деле акционеров 8 и по 0,5 у человека. Но, как я уже сказал, у одного из акционеров больше 0,5%. И если бы я захотела перекупить акции у акционеров, я бы все равно не собрала контрольный пакет. Ведь если бы не ты, я бы не узнала, что существует еще 4 акционера. И это даже хорошо, что все это затеялось именно сейчас. Поскольку, по моим данным, Дилан хочет объединить пакеты уже в конце этого месяца. Не было бы никаких акционеров, не было бы вопросов. Ведь ты умерла, якобы. И ничто ему это сделать не помешало бы. Это действительно просто. И судя по твоей довольной физиономии, ты узнал, кто те 4. Кто? Я? Нет, это невозможно. Как маленький, честное слово. Будь проще уже, и все станет просто. Вот, держи. Что это? Мой подарок на день рождения. Здесь все 8 акционеров и все их грязное бельишко. Ты просто молодчина. А скажи, ты бы мог собрать мне их всех в одном месте? И так, чтобы Дилан не узнал о нашей встрече. Легко. Тогда действуй, а я подготовлюсь к встрече. Ты сама звонишь? Что-то случилось? Нет, не волнуйся. Хотя кое-что все-таки случилось. Но об этом потом. Сегодня мы с тобой увидимся. А как же слежка? Не переживай из-за этого. Вместе нас не увидят. На место мы прибудем по отдельности. На место? Жук обещал все устроить. И пришлет все сообщением. Может, ты хоть что-то объяснишь? А то я совсем ничего не понимаю. Не волнуйся. Сегодня все узнаешь. Джейкоб. Так близко. Мэг, ты чего? Ау, у тебя все в порядке? Алекс, мне кажется, что я сейчас задохнусь. Ощущение такое, словно в грудь вонзили нож. Каждый вдох отзывается болью. Знаешь, однажды где-то прочитала легенду о скале. На этой скале была одна надпись. Когда богатые читали ее, они расстраивались. Когда бедные читали ее, они становились счастливей. Когда ее читали влюбленные пары, они начинали ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Ну и что же написано на той скале? Все временно. После прочтения этой легенды я стала задаваться вопросом, когда наступит мое время, что я почувствую, что будет, когда я отомщу? Почувствую ли я пустоту? Мэг! Смогу ли я жить нормально? Не знаю. Но знаешь, я поняла одно. Я не такая уж и сильная. Не такая гениальная. И у меня тоже есть слабости. А теперь скажи имя того, кто помог тебе прозреть. Я ему подарок куплю. Если, конечно, это не Дилан. Дилану я пришлю венок. Нет, это не он. Это тот, с кем бы я могла все забыть и просто жить. Не представляешь, как хочется сейчас быть рядом. Представляю. Очень хорошо представляю. Увидимся вечером. И мне так хочется быть рядом. Стоять вместе с ним возле окна. Пить чай и думать о завтра. С улыбкой и надеждой. Гарри, и почему надо было выбрать именно караоке-бар? Ну, во-первых, изолированные комнаты. Во-вторых, темно, и это сохранит нашу интригу до конца. К тому же атмосфера мне нравится. Ну и, конечно, не поверишь. Но в этом здании я кое-что подшаманил, и наших акционеров нельзя выследить никакими устройствами. Сигнал глушится. И диваны тут удобные. Хорошо. Алекс? Похоже, наши акционеры в шоке. Не пора ли начинать шоу? Как скажешь. Итак. Дамы и господа, мы собрались здесь сегодня, дабы совершить некую сделку, от которой выиграют обе стороны. Может, объясните, что происходит? Непременно. Четверо из вас уже знают меня. Мы виделись на собрании акционеров. Остальные четверо, скорее всего, тоже знают, кто я. Но не показывают это. А я им подыгрываю. Меня зовут Алекс. И я представляю интересы госпожи Фостер. И сейчас она хочет купить ваши акции. Но она отказалась от наследства. И к тому же, насколько мне известно... Девушка умерла. А я смотрю, вы осведомлены. А еще я заметил, что ни один из вас не представился. Из этого следует, что вы все друг с другом знакомы. И я не буду повторяться о том, что отказа на бумаге нет и не было. А это значит, что она по-прежнему остается наследницей и претенденткой на президентское кресло. В общем... Господа, мы покупаем ваши акции. Это глупо. Мы этого не сделаем. Генеральный директор был и будет Дилан Уайт. А вы, кажется, не поняли моей интонации. Это ведь не вопрос, а констатация факта. Но ваша преданность на самом деле похвальна. Однако что сильнее? Ваша преданность Дилану или страх распрощаться с жизнью? Что же вы молчите? Если мы решим продать эти акции, нас и так ждет смерть. Что такое смерть? Мгновение боли, и вот ты уже умер. И дела насущие тебя не касаются. Вы о какой смерти говорите? В таком случае, что вы скажете о человеке, который, умерев, живет? Когда каждый день... Только и молишься о том, чтобы наконец пришел этот миг. И в конце, просто устав ждать, приближаешь его собственными руками. По лестнице? Или прыгнуть с высокого здания? И в данном случае я стану вашей веревкой. Стану вашим толчком в никуда. Что вы хотите этим сказать? Я говорю о том, что если я обнародую видео, где ты, Дэниел Мэрлоу. И твоей семье придется отмываться очень долго. Какое видео? Гарри, ты поможешь мне? Да, босс, с удовольствием. Господа, обратите внимание, здесь мы видим нездоровое влечение к детям. В данном конкретном случае шестилетнему Хватит. Мальчику. Кто вы такая и зачем вам все это? Я та, кто знает о каждом из вас все. Но если вы хотите еще доказательств, то пожалуйста, Гарри. Господа, сейчас я расскажу вам ваше прошлое, настоящее и будущее. Мы у вас что, заложники? А может быть, уже отпустите нас? Да, собственно, мы вас и не держим. Вы сами сделали себя заложниками. Итак, вернемся к вашим жизням. Первый на очереди Оскар Диксон. Не будем говорить о детстве, поговорим о первом громком деле, которое произошло в институте. На вас было заведено дело об изнасиловании, но благодаря состоятельным родителям дело закрыли, а девушку вскоре нашли мертвой. Она якобы перерезала себе вены. Но я знаю точно, что это дело ваших. Вы ничего не сможете доказать. А про камеры вы в тот момент, очевидно, даже и не думали. Слушай, я сколько раз тебе говорил, не стоит заходить так далеко. А если сделал, так делай до конца, чтобы свидетелей не было. Что, девку убить не смог? А? Ладно, я с судьей уже договорился. Они ничего не смогут доказать. А девка все равно не жилец. Что же теперь скажут избиратели? А жена? А что подумает дочь, которой в этом году исполнилось 19? А сколько еще было подобных случаев по одинаковому сценарию? 5. И последний меньше года назад. И будьте уверены, видео у меня есть. Второй на очереди. Ублюдок Дэниел Мэрлоу. Надеюсь, уже все поняли, на чем специализируется эта мразь. Не стоит показывать этому. А то боюсь, не сдержусь. А мне вот пришлось посмотреть. И я уже еле сдерживаюсь, чтобы не придушить эту гниду. Это будет слишком просто для него. Дальше, пожалуйста. Следующий Эдди Бейкер. Достаточно! Мы все поняли. Чего вы хотите? Сейчас я бы очень хотел, чтобы вы сидели на попе ровно. Гарри, я прекрасно понимаю, что ты хочешь уничтожить всех сидящих здесь. Но не будем забывать о том, что всегда надо предоставлять выбор. Конкретно у вас, господа, есть два выбора. Первый. Подписать передачу акций. Конечно, Дилан злопамятен, и он может вас убить. А есть второй. Не подписывать, сохраните верность Дилану. И завтра же все известные СМИ окрасятся вашими рожами. Ваши семьи покроются таким позором, который не смогут смыть спустя поколения. Шестерых из вас приговорят к смерти, и это если повезет. Двое получат немалые сроки и, скорее всего, умрут в стенах тюрьмы. Конечно, перспектива дрянь с любой стороны. Но из двух зол, как известно, выбирают меньшее. Ответить за свои поступки все равно придется. Как нам верить вам? Уважаемый Эдди Бейкер, вам придется поверить на слово. И еще. Знаете, я бы не советовал вам связываться с Диланом. Или пытаться как-то передать информацию о том, что здесь было. За каждым из вас установлена слежка. Так что езжайте домой и никуда не выходите. И никаких звонков. Даже в фирму доставки. У нас везде свои люди. Ну так что решили? Или... Или... Может, теперь вы покажетесь? Представляться не имеет смысла. Вы меня не знаете. Я недавно почившая Меган Фостер. И могу сказать, как знающий человек. Умирать не так уж и страшно. Страшнее жить в том аду, который я для вас устрою. Зачем вам это? Что мы вам сделали? Вы слишком долго уклонялись от оплаты за грехи. Меня просили предъявить вам счет. У вас есть время до вечера. Те, кто не ответит, завтра утром прославятся на всю страну. Всего доброго. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.